буду скрывать, ты дал маху. Мир парализован от страха. Мир парализован от страха. Слухи дошли до тебя, ты не в духе. Играть в эти игры со скуки. Играть в эти игры со скуки. Это слишком для тебя, слишком. Ты почувствовал себя лишним. И давно все ушли из партера и целятся с вышки. Это просто для тебя, просто. Избегай неудобных вопросов. И при первой возможности сразу же выстрели в воздух. Забыл, ты не помнишь, как пятится время назад. Через все параллели экватор сожмут полюса. Все истории, полные зависти, кончатся здесь. И в тебе что-то есть, в тебе что-то есть. Это слишком для тебя, слишком. Ты почувствовал себя лишним. И давно все ушли из партера и целятся с вышки. Это просто для тебя, просто. Избегай неудобных вопросов. И при первой возможности сразу же выстрели в воздух. Возможности сразу же выстрели в воздух.